Уроки истории. Да, дорогие друзья, и снова в эфире радио ВК, программа «Уроки истории». Снова в этой студии Олег Тихомиров и историк Андрей Федоров. Приветствую, Андрей. Добрый день, Олег. В прошлой программе мы с Андреем говорили об истории России 18 века. Ну, и остановились на царствовании Екатерины II. Так, что-то успели сказать, что-то не успели, но решили к этому пока не возвращаться, к этому периоду, а решили двинуться дальше. Ну, а дальше, как известно многим, по крайней мере, я надеюсь, да, на престол Российской империи взошел сын Екатерины II по имени Павел, который вошел в историю как Павел I. И вот об этой очень любопытной эпохе, о которой, в общем, даже фильмы у нас снимали, несколько вот фильмов снято за последний период. В частности, например, если кто-то помнит, то в фильме «Асса» прям проходил такой вот значительный эпизод об истории вот конца царствования Павла. И фильм был снят «Бедный, бедный Павел». В общем, это такая интересная страница российской истории, поэтому мы сегодня об этом и будем говорить. Ну, начнем, наверное, мне кажется, как раз прямо вот с рождения этого человека, потому что уже само рождение, оно, в общем, имело некий такой последующий скандальный оттенок, что ли. То есть слухи ходили. Ну, слухи всегда ходят традиционно, когда речь идет о политиках, особенно о таких, которые претендуют на власть. Ну да, в 1754 году родился, наконец-то, долгожданный наследник престола. У супружеской пары практически там уже сколько там, 13 лет прошло после заключения брака. Надо опять же заметить, что оба супруга были немцами. Да. Ну, один так немец на три четверти, другая чистокровная немка, так сказать. Но в итоге появился на свет российский император, будущий Павел I, в принципе, как многие считают, если так просто касаться чисто этого факта. Но опять же, почти сразу там пошли бродить, как любимые слухи у многих, что все-таки прошло почти 13 лет, детей не было. То есть вроде между супругами особой любви тоже нет. Неважно, что брак династический, чтобы понимают, ну, ответственность. Не видно, чтобы Петр III интересовался сильно своей женой, у него другие интересы, другие, так сказать, возлюбленные дамы. Так, и про Екатерину уже известно, что у нее есть, в принципе, мужчины, которые готовы скрасить ее одиночество. Ну и потом возникли такие слухи, конечно, очень быстро. Ну, тем более, скажем так, ну, не совсем любили в тот период времени, так сказать, вот эту немецкую чету, которая была непонятной для российских обывателей того времени. Ну да, в общем, еще в памяти был Берон. Да, так сказать. Но здесь все-таки как бы Елизавета Петровна воспринималась нормально, а это вот, да, на самом деле почти два немца, и вот что там от них ожидать? По-настоящему было очень сложно сказать. Поэтому, да, слухи появились, что называлось несколько фамилий, которые могли бы быть, включая самое интересное дело, доходило даже до будущего короля Польши, да, Станислава Понятовского. Станислав. Да, упоминался даже он в этой связи. Хотя уж, если уж на то пошло, Павел I никак не походил на Понятовского, который по всем описаниям был мужчина красивый, в принципе. Можно сказать, да, рождение Павла сопровождалось такими вот слухами уже в дальнейшем у истории, которая сохраняется до сегодняшнего дня. Там ведь еще, собственно говоря, вот эти слухи небезосновательные. Ну, я имею в виду, что у них была почва, во-первых, ну да, действительно, вот супруги явно друг друга не любили, явно ходили на сторону, явно у них не было долгое время детей. И Екатерина, насколько мне известно, она, в общем-то, никогда не любила своего сына. Она к нему относилась очень пренебрежительно. Ну, как-то странно все-таки, ну, мать. Ну, тут, на самом деле, два варианта, почему могут относиться пренебрежительно. Ну, один вариант, что это, ну, скажем так, все-таки сын от нелюбимого мужчины. Ну, и в данном случае, это если Петр III нелюбимый мужчина, тут, на самом деле, становится все более-менее понятно. Ну, и второй вариант, почему может относиться отрицательно, ну, скажем так, Екатерина к тому же самому Павлу, что Елизавете Петровне же не нравится, что нет наследников престола у ее, так сказать, преемников. Кому она все это оставляет по-настоящему? То, что племянника-то она все-таки не сильно любит. Немку тоже не воспринимает как таковую. И тогда, да, можно, что называется, родить ребенка там, Ну, сейчас некоторые рожают для того, чтобы получить квартиру, там сертификат. Ну, а тут престол. Да, тут престол. Я почему думаю, это очень уважительная причина. Почему бы не найти одного из своих любовников, который, ну, собственно говоря, и поможет показать императрице Елизавете Петровне, что все нормально, все в порядке. А потом ты насадишься на престол, и любовник уже не нужен, он выполнил свою миссию, и ребенок его тоже не нужен. Здесь есть очень один важный внешнеполитический момент, Андрей. Ведь как раз, во-первых, Екатерина, она ставленница так или иначе Фридриха. Ну да, скажем. С Фридрихом отношения к началу 50-х годов просто сильно портятся. Это накануне Семилетней войны. Совершенно доверно вот, там. Да. И вполне логичный мог бы стать вопрос, ну, раз бесплодная девка, да еще и ставленница конкретно врага, не то чтобы недоброжелательно, а просто врага, вот там уже ясно было, что мы будем воевать, потому что у нас был военный союз с Австрией. Развод, по большому счету, был неминуем. Ну, в принципе, да, можно сказать, что пара находилась практически на грани развода, как такового, из-за нерешенного династического, скажем так, вот этого момента. И тут момента. Раз, вот на тебе, пожалуйста, как чертик из табакерки появляется, значит, юный Павлик. Ну, так вот любят ряд наших публицистов и историков, в том числе и писателей, подавать именно рождение Павла. Что Павел Первый, да, это вот такая вот спасительная, что называется, пешка, найденная Екатериной Великой будущей. Для того, чтобы выиграть эту партию в борьбе за то, чтобы остаться в данный момент в России и претендовать в дальнейшем на престол. Ну, теперь, конечно, это, я боюсь, уже невозможно выяснить, так ли это, не так ли. Да и, в общем, собственно говоря, что случилось, то и случилось. А тут дальше вопрос, собственно говоря, заключается в том, что, тем не менее, Павла готовили в качестве наследника. Любила она его или не любила, но он получил соответствующее образование, занимал там какие-то должности и так далее. Так ведь? Ну, вот здесь несколько спорный момент есть, потому что, если посмотреть внимательно, то все-таки, по большому счету, Павла не сильно готовили к управлению страной. А если мы посмотрим, на что именно обращали внимание его воспитатели, там, начиная даже со знаменитого Панина. Вот. А там вот от того, какое образование получила сама Екатерина, там и с языками, там, так сказать, и философию, и там все, что она читала, будущее еще, что называется, всего-навсего, жительницей Германии этого крошечного княжества. Вот. И посмотреть, что она дает своему сыну, то здесь как-то, ну, немножко непонятно. То есть видит она его на престоле, так скажем, по тому, какое образование он начинает получать в тот момент, когда складывается личность. Это можно по-разному оценить, по-настоящему. Вплоть до того, что и не хотелось давать образование нелюбимому сыну, просто-напросто, что это, ну, смысл, если она его не любит, вот на него еще, помимо всего прочего, тратится вот в таком варианте. Просто забыть его, выбросить, и все. А не дай бог, если его научить, он окажется умным, он же от престола может отодвинуть, так скажем. Ну, по идее, он более законный наследник. Ну, он прямо прямой наследник, она никакого права не имела на престол, а он имел. Совершенно верно. Так, поскольку отца нет, значит, сын наследует вообще. Главная эта задача этой пары, что там было? Прежде всего, родить, конечно, наследника, в первую очередь, и сохранить династию власти. Но здесь для Екатерины было одно спасение по-настоящему, потому что все еще действовал знаменитый указ о престолонаследии, по которому император сам назначает себе преемника. Но ее никто не назначал. Конечно, само вот собой. Вот что самое интересное, ее никто не назначал, это был настоящий военный переворот, и там проблема вообще легитимации была, по-моему. Нет, совершенно верно, вот здесь это очень четкий сам по себе момент. Такая очень призрачная, естественно, что вот это так может быть зацепка, что может быть император быть и не обязательно принадлежащий к этой династии. Но это так... Просто отговорка, что ну называется. Ну да, там же как происходило? Там, по-моему, Сенат собрали, и Сенат вот как бы ее признал императрицей. Ну, надо сказать, что к этому времени Сенат уже всех привык признавать императорами, императрицами. Да, а у него и полномочий, по большому счету, не было никаких конституционных, что ли, как бы сейчас сказали. То есть это сейчас бы просто собралась какая-нибудь, я не знаю, любое там организация, ни отношения вообще не имеющая, ни Государственной Думе, ни к чему там, не знаю, антимонопольный комитет, и сказал, вот у нас теперь, значит, президент вот такой-то товарищ. Ну, было бы забавно. Сенат бы немножко обиделся, конечно, на такую аналогию, потому что они считали, что они люди знатные, родовитые. У них не было конституционных прав. Вот согласись, для того, чтобы признавать императора. Ну, так и ругательные слова в 18 веке вообще никто не произносил про конституционные права. Тем более священных прав у них не было. Вот. Ну, ладно. Нет, ну, можно сказать, да, прав, конечно, как так у Сената не осталось к 1763 году. Сенат превратился просто в такую декорацию, которая прикрывала власть монарха, находящегося на престоле, и официально легитимизировала. Ну, хорошо. Давай вернемся непосредственно к нашему бедному Павлу. Что за человек? Во-первых, вот все-таки какое он воспитание получил, и что он был за человек? Вот прямо с исторической точки зрения, а не с такой, которая бытует, ну, тут, быть, в билетристике. До сегодняшнего дня очень четко присутствует два варианта оценок Павла. У историков, и вот если мы посмотрим многие учебники, очень долгий период времени, Павел подавался как человек грубый, трусливый, скажем так, коварный, злопамятный, совершенно не имеющий талантов никаких, при этом, скажем так, пьющий персонаж, поклонник муштры. Ну, сумасшедший, короче. И, так сказать, и многие считали, да, тот же самый историк Платонов, что Павел – это просто сумасшедший на престоле. Причем советская историография абсолютно сразу приняла этот образ. И вот он вот был такой реакционер, совершенно ненужный исторический человек. Ну, в принципе, да, можно сказать. При этом, что нужно отметить, если мы возьмем его воспитателя, Панина, то вообще-то Панин относился к, был одним из наиболее образованных людей того периода времени, очень хорошо знающий и иностранную историю и культуру, но при этом он был поклонником Англии в большей степени и английских традиций, той же самой конституционной монархии. Ну и еще одна очень интересная деталь, вот здесь нужно сказать, из советских историков один все-таки защищал Павла, угу. Так? Довольно активно в своих произведениях. Кстати, именно его книгу и читает в фильме «Асса». Главный отрицательный персонаж – это Натан Эдельман. Да, да. Вот именно он один из первых поднял вопрос о том, что Павел – это человек, ну, скажем так, намного более сложный, чем его привыкли видеть. Что, наверное, он там был, конечно, и труслив, там, и, что называется, может, там и лжив, и так далее, и тому подобное. Но это на него наложило отпечаток все его противостояние с матерью. На самом деле Павел – это, ну, можно сказать, один из последних рыцарей эпохи как таковой, человек, который воспитан в рыцарских традициях и идеалах. Ну, то есть вот он, я хотел как раз это сказать, он идеалист, вот просто идеалист, каких просто, наверное, не было никогда на российском престоле, а уже после него, наверное, уж точно не было ни на одном престоле. Абсолютный идеалист, совершенно не прагматик. Ну, в принципе, да, многие сейчас тоже так воспринимают Павла именно как идеалиста. При этом человека, имеющего свои убеждения, но вот не умеющего иногда доводить начатые дела до конца, ну и исходя из своего идеализма, не умеющего правильно, опять же, оценивать людей, неизбежно возникает вопрос. То есть, если он доверяет, то доверяет почти безоговорочно. Да, абсолютно безоговорочно. А если он не доверяет, то, самое интересное, даже ближайшего соратника может совершенно спокойно оттолкнуть. Для него существует некая высшая справедливость. Вот это четко. Вот некая высшая справедливость. Если что-то не по справедливости, ну вот матушка действовала не по справедливости, однозначно, значит. Там англичане поступили не по справедливости, поэтому мы будем дружить с Наполеоном. И вот там все время вот эти вот вещи. Наполеон – это уже другая Франция для него. Наполеон – это как раз, может быть, где-то в чем-то возвращение к определенным традициям рыцарства еще, неизбежно возникающее. Да, но прежде все-таки обида с Англией, мне кажется. Нет, точнее, не с Англией, а с Австрией. Ну, так все вкупе, да. Там много что могло Суворова наложиться. Суворова обидели, значит, я плюну на вас и буду дружить с вашими врагами, которые ведут себя по-рыцарски, потому что они отпустили пленных, взятых вот в этой битве с римским Корсаковым. Ну, тут что нужно отметить? Многие считают, что как раз вот Панин-то, который воспитывал Павла I, слишком много внимания уделял как раз эпохе, как сейчас принято называть, Средневековье. И там у Павла смоделировался образ монарха как таковой, очень своеобразный для 18 века. Но что монарх, он отвечает за все в государстве, и он нанесет на себе ношу государства перед Богом и перед Отечеством. То есть он не хочет этого делать по-настоящему, и он обязан это делать просто-напросто, у него нет выбора. Самое смешное, согласись, что мысль-то правильная. Ну, действительно, если ты монарх, так сказать, ты понимаешь свой долг, и ведь он, кстати, смог передать это своим детям, но мы об этом чуть попозже поговорим. Уроки истории. Продолжаем наш разговор в рамках программы «Уроки истории» с Андреем Федоровым об эпохе Павла I. Так вот, я хочу сказать, что это вот такой вот тут, по идее, нормальный, собственно говоря, постановка вопроса. Да, действительно, монарх должен отвечать за все Вопрос, какими методами? И это вот такая история классическая идеалиста на троне. Как идеалист может наломать дров, тем более в России? Ну, может, в принципе, и в России, и в любой другой стране. Эта история уже показывала такое. Но вот тут еще плюс самодержавие. Вот это надо понимать. Ну, Эдельман называл правление Павла I непросвещенный абсолютизм. То есть, про это сказать, довольно интересно, характерно. Но при этом он что говорил на самом деле? Одна из очень важных особенностей. Павел считал следующий один очень важный момент, как идеалист, помимо всего прочего. Каждый в этом государстве обязан работать на государство. Ну, чем не замечательная мысль? И ради государства. И это... Ведь мы хотим такого человека до сих пор. И эта его мысль, мягко говоря, не очень понравилась дворянству, которое получило от его матери две грамоты вольности и великолепные широчайшие права. Там еще был нюанс. Он ведь начал регулировать, собственно говоря, вот жизнь. Нет, ну это вот на один, всех уровнях. Это следующий уже шаг неизбежно возникает. Шляпы носить нельзя, в такое-то время выходить на улицу нельзя. То есть огонь порядок зажигать нельзя в такое-то время, зажигать нужно в такое-то и так далее и тому подобное. Ну что самое-то интересное, так вот немножко мы буквально отвлечемся от Павла, скажем, первым такую идею регламентированного государства отчетливо озвучил еще Платон, как многие считают. Ну, безусловно. И потом любили к ней регулярно возвращаться. И Петр I, простите, пытался это делать, и делал, бороды стриг. Совершенно верно. И самое смешное, что вот эту идею, если вот мы говорим о том, что все-таки Павел I человек немножечко другой эпохи, что он воспринимает себя как наследник рыцарских эпох и так далее и тому подобное. Вот и берем один из знаменитых романов утопических, начала 17 века, когда идет закат рыцарства, это Томмазо Кампанелла «Город солнца». Ну, там чистейшая регламентация, но все же считают, что конечно, это хорошо. Все же считают, что это благо. Это же замечательно. А у Томмазо-то Кампанелла регламентация включает в себя все, включая сексуальные отношения, кто с кем должен спать. Ну, это да, это чистый время. Платоновский такой образ. Абсолютно. Вот, вот эта идея по этому регламентации, она очень долго присутствует. Ну и Павел I, да, пожалуй, единственный монарх, который попытался по-настоящему эту прямо идею до конца реализовать, да. Ну, после него многие пытались, наверное. Нет, но вот в таком варианте, наверное, мы уже не увидим. Ну, слава богу, но мы живем тоже интересное время, Андрей. Ты же понимаешь, нам вот сейчас объясняют, что сыр там нельзя кушать такой, а вот такой можно. Ну, это что? Это чистый Платон. И ведь люди руководствуются, я уверен, убежден, абсолютно какими-то серьезными чистыми идеалами. Я не имею в виду тогда, когда они деньги там воруют миллиардами. Нет, это понятно. А когда они вводят вот подобные законы, которые вот прямо объясняют, белье можно носить там девушкам нейлоновое или нельзя, и так далее. Они же заботятся. Они пекутся об нас. Нет, ну это правильно, а то буквально, когда выбор большой, человек теряется перед лицом этого выбора и не может правильно себя вести. Вы приходите в магазин, у вас 300 сортов сыра, ну и все. Значит, такое вот, как это началось с Петра I, потом Павел, конечно, это довел до определенного абсурда, вот. А потом это все ведь продолжалось, и при коммунистах продолжалось, и вот в новую. Нет, ну регламентация, да, она закрепилась, начиная с Петра I. Mm-hmm. Павел, конечно, великолепный ее продолжатель в этом варианте. Но что тут следующий момент мы еще видим? Вот преклонение Павла перед рыцарством к чему приведут по-настоящему? Ну, к тому, что... Ну, все знают о том, что Павел, как и многие правители в тот период времени, был членом масонских лож, это никого в принципе не шокировало. Вот вспомнил я, почему поругали с Англией из-за Мальты же, само господи, собой, боже мой, конечно. Так сказать, да. И помимо всего прочего, он же ведь воспринимает себя как именно продолжитель рыцарской эпохи. И в этот период времени заканчивается история жизни одного государства. Когда-то очень славного, очень интересного, ну, по-своему, да, Мальтийского ордена, но к 1798 году, вообще-то, полностью себя исчерпавшего, так сказать, с исторической перспективы. Ну, наверное, еще и дольше просуществовало, если бы это не безумная затея Наполеона поплыть в Египет. Ну, по дороге была Мальта, ну, заодно и захватили. Мальта очень удобная база в этом плане. Да, как раз. Пересадочная. Да, и да. Мальта позволяет... Почему, собственно говоря, вот если мы вспомним, те же самые турки так пытались этот остров вырвать из-под явления европейцев, потому что позволяет контролировать. И почему англичане его потом никому не отдали? Ну, Мальта будет непотопляемый авианосец, да, так сказать, во Вторую мировую войну. Который даже немцы так и не смогли взять. Будет позволять контролировать вот эти и восточные, и западные Средиземноморье, великолепное расположение, да. И рыцари очень долго здесь держались и чувствовали в итоге себя хозяевами в определенный момент и могли влиять немножко на мировую политику. Но вот, да, Наполеон прекратил существование рыцарского, скажем так, государства. А что потом рыцари, значит, у нас сбегают последние оставшиеся, репатриируются в Италию. Никому они, в принципе, не нужны. Никто на них не смотрит, как на равных себе политиков. И есть только один идеалист в данный период времени в Европе, который преклоняется перед рыцарством. Последним, тем более, да. Рыцарством, да. Ну и вот здесь мы видим, да, ему предлагается. А кто, кстати, предложил ему этот орден? Ну, это вообще-то прошел конклав самого ордена. А сам орден? Сам орден, да. Ну, последними руководителями там уже самое интересное были немцы в тот период времени, mm-hmm. так уж оказалось. Потому что время тех самых итальянцев, да, испанцев прошло. Тем более, после как пришлось покинуть остров. И когда помыкались по Италии, попытались пристроиться в Германии, в германских племенах, и никому не нужны. Вот. И да, вспоминает последний магистр, скажем так, о существовании вообще-то определенного поклонника угу. рыцарской эпохи. И почему бы не попробовать получить монашье покровительство? Тем более, что уже и Рим отказывается вас по-настоящему защищать. Угу. Потому что боится ссориться. Ну, потому с Францией ему потому не что, да, уже Франция же оккупирована. Да, Италия уже прокатилась два раза, так сказать, французская армия взад-вперед по Италии. Угу. Уже создала ряд дочерних республик. Да, так сказать, да. И все. Здесь папа римский уже не чувствует себя. Ну, а тут, представляешь, вот мечтаем мы, грезим, и мы помазанник Божий, во-первых, мы, во-вторых, чувствуем свою вот эту вот рыцарскую сущность, и вдруг нам предлагают последний рыцарский орден возглавить. Понимаешь, это же просто вот человек суеверный, видимо, он это четко совершенно воспринял как руку Бога, поощряющую его вот к действиям в дальнейшем. Нет, наверное, но если мы просто даже вспомним, что рыцарь-то, который когда-то назывался рыцарь, орден, точнее, орден госпитальеров, угу. потом будет орден ионитов, угу. основан-то вообще-то после первого крестового похода. В Иерусалиме, да. Да, в Иерусалиме. Потом рядышком будет он орден тамплиеров, но он по-настоящему не переживет Филиппа Красивого. Угу. Позже появятся немецкие и испанские ордена, но они не имели такого, скажем так, варианта узнаваемости в мире. Ну, если мы так попросим ради интереса назвать там испанские ордена наших слушателей или обычных, сказать, людей на улице, наверное, никто не вспомнит Тивин орден. Нет, никто там, да, да, да. Хотя при этом они были очень громкие, но они там были в регионе только. Калатрава, по-моему. Калатрава, был, да. Так называемая, Алькантара. Да-да-да. Там Сантьяго. Там, и там их вообще в Испании около десятка орденов, но они неизвестны. Они локальные были, да. Да, они абсолютно. Были локальные в ходе реконкисты там, в общем, у себя. Да, так сказать, они свои. Наверное, чисто испанские, самое это интересное. Да. И Тевтонский орден чисто немецкий. Да. И было только два ордена, претендовавшие на универсализм. Это тамплиеров и госпитальеров. Угу. И вот последний этот орден, великий орден, у которого почти 8 веков истории. Угу. Ну, там, конечно, поменьше будет, естественно, если просто. Но вдруг он оказывается обиженный. Да, нельзя. И вы вспоминаете, как он возник, почему он возник. И самое это интересное, второй момент все-таки. Но здесь, может быть, кстати, у Павла I проснулся определенный прагматизм еще один, хотя у идеалиста его иногда сложно найти. Угу. Но все-таки, если бы ты будешь магистром официально законным данного ордена, ты можешь потребовать назад территорию данного ордена. Ну, это однозначно. Да. Это Амальта позволяет в итоге вам уже давить на политику европейскую просто отчетливо. Ну, собственно, отсюда и начинается точка, и вступление да. нас во вторую коалицию. Там. Да, совершенно верно. И заставляет считаться с тобой уже многие страны. То есть самое это интересное, Павел тоже вот в данный момент, с его мать все-таки боялись, уважали, и ссориться с ней никто не рисковал. Да. Его не воспринимали как самостоятельного правителя. Ты получаешь Мальту, ты вообще показываешь всем, что ты можешь делать дальше. Да, и тем более, собственно, это вот... Славный поход Суворова в Италию и в Швейцарию. Совершенно вот, верно. Там... Он, может, не столько действенный с точки зрения политической или там военной. Ну, что завоевали? Ничего не завоевали. Но зато сколько славы приобрели, сколько художественных произведений. Ну, это действительно поразило всех. То есть русские, по большому счету, вот именно тогда вышли на вот серьезную мировую арену. Даже, наверное, не во время Семилетней войны, как мне кажется. Ну, там все равно в восточном регионе действовали. А тут русские появляются, простите... В Милане? Тут можно еще по-другому немножечко, вот самое это интересное, оценить вот этот же самый момент. Павла, во-первых, очень любили называть поклонником прусской палочной дисциплины. Кстати, то есть, там, да. Буколь, косиц и так далее и тому подобное. И получается в этом плане отсталой военной, что называется, тактики и стратегии. Мы говорили с тобой в прошлой передаче, что это как раз была передовая военная стратегия. Нет, но это для 50-х, 60-х годов, а тут уже 90-е. Ну да, то есть мы колоннами не сражались. Простите, все сражения выиграли, все при Треби, при Нове. Совершенно... Там. Нет, а здесь самое-то интересное, что мы видим? Русская армия, которая вроде бы воспитана для Европы в уже отсталых традициях, где командуют генералы, сформированные более ранее период времени, сталкивается с совершенно новой армией. Да. Которая вынесла всех, кто попался на пути. Да. Вынесла на раз в ряде случаев совершенно четко. Ну, австрийцев это точно. Причем надо сказать, что австрийцы все-таки были неплохими вояками, но устоять они не смогли ни в какую. И вот здесь окончательный закат Австрии, по сути, и начинается. Она сопротивлялась ожесточенно, но даже выигрывая сражение, не успевала довести до победного конца, потому что не успевала перестраиваться просто армия. И что мы видим? Русская армия, в принципе... показывает экспедиционный корпус, что он великолепно может работать. И не только Суворов, но и остальные генералы умеют принимать решения. Причем можно сказать, что, конечно, там экспедиционный корпус русских, он не составлял основную часть армии. Там, конечно, было много австрийцев. Но здесь еще один важный момент. Как только русские уходят из Италии, австрийцы проигрывают вообще все сражения. При Маренго, там, при Гогенлиндене. То есть все абсолютно. Ни одного больше сражения не было выиграно. У французов и у Наполеона. Ну, там единственный такой успех будет уже намного позже, уже, так сказать, в период наполеоновских войн, уже там буквально... Да какой имеешь в виду? А, там 1813 год. Нет, ну тогда можно и Аспирн вспомнить. Нет, извините, 809-м частичная победа была. Сказать, да, так сказать. Там, как сказать, эрцгерцог Карл немножечко вот. Зубки да. показал. И, в общем, и 13-й да. год вроде показали и прочее, прочее. Да, и Аспирн, который не решил при этом ничего. Но Аспирн, я имею в виду, Аспирн хотя бы, да, там была, так сказать, один на один. Вот мы австрийцы, да. а тут вы французы. Да. Все, и мы сражаемся. Ну, в 13-м году, простите, это была битва народов. Да. Это была битва Но народов. Но при этом австрийская армия показала, что вроде с ней пока все в порядке. Ну, с ней нужно да. считаться. В общем, да. да. И вот здесь, да, вот видим Павел I, что ну, он же проводит военную реформу. Он же перестраивает армию, самое главное. Неизбежно. Да, чисто внешне это будет некрасиво, это, ну, бросаться в глаза, эти букли, эти мундиры, но ведь все-таки дело же касается не только этого, это дело касается и поступления нового вооружения неизбежно, и замены все-таки пушек, которые уже стареют. Они были хорошие, эти шуваловские знаменитые гаубицы, но уже прошло 30 лет. Конечно, надо да. Надо что-то менять, и там появляются новые моменты. При этом самое-то главное, самое очень важное, именно при Павле фактически флот становится одним из элементов внешней политики. Кстати, он его поднял, да, потому что потом вот. Все последующие там плавания Лисянского, Кузенштерна и да, прочее. Да. Это все, в общем-то... Здесь как раз Ушаков-то он... Ушаков, и да. более ранний период да, времени, да. конечно же, воевал, действовал, но здесь показал всю мощь своего таланта по-настоящему. Потому что мы вышли ведь в Средиземное море. Совершенно верно. И руководили в том числе и английским флотом совместным и прочее, да. прочее. И вот здесь это он показывает о том, что у него есть, как так вы, рычаги политики. Прервемся буквально на минуту. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас на встречу с подлинной китайской живописью Гахуа от именитых художников города Синьян. Поэтичные, изящные изображения красот природы приоткроют для вас тайны легендарной мудрости Востока. Выставка работает до 31 августа по адресу улица Ленина, 127. Справки, заказ экскурсий по телефону 211-26-20. Истории. Продолжаем программу «Уроки истории» с участием историка Андрея Федорова. И говорим мы об эпохе Павла I. Я прервал тебя, Андрей. Ну, вот. так, так необходимо было. Вот такие славные, да, славные, можно сказать, достижения русского оружия. По большому счету, достаточно серьезные успехи внешнеполитические с точки зрения репутации. И потом все в одночасье трах-бах, все это валится, Павел обижается. Обижается, я подчеркиваю. Политики странно это, конечно, звучит, но он это обиделся. Он обижается, значит, на своих бывших союзников, австрийцев. Было, видимо, за что обижаться, но в результате мы ничего не получаем. Вот за ту пролитую кровь и вот за эти победы мы ничего не получаем. Тут же начинаем мириться с Наполеоном, тут же вступаем с ним в союз, и казаки атамана Платова отправляются на Индию. Вот как это можно все-таки немножко скоррелировать со здравым смыслом? Ну, здесь чисто внешне сложно со здравым смыслом-то все это соотнести, потому как, ну, вот тот самый вариант мы видим, не хватает прагматизма у политика по-настоящему, потому что человек не воспринимает вот сложившуюся европейскую внешнеполитическую ситуацию. Он никак не может жить в мире, где нет друзей. Да, кстати, да. Он не может жить в мире, где нет по-настоящему союзников, где есть только интересы, приходящие и уходящие. Он живет в совершенно другом мире по-настоящему. Он во многом живет в прошлом. То есть ему кажется все равно, что вот, вот эта идея служения государству не может быть такой цинично-прагматичной предельно. Если так вот можно сказать, ну как вот, что все должны служить, все должны работать, но нельзя вот так вот менять, что называется, резко движение. И все должны быть честные. Честные. Ну, да. Если я слово сказал, это слово государя, слово императора, значит, вот своих не сдаем. Ну, можно и так сказать. И вот здесь возникают те моменты. С чем он сталкивается неизбежно, да? С тем, что Англия, после всех замечательных побед в Средиземном море не дает возможности нам получить один из желаемых результатов. Неизбежно. Ну, к которому он стремится. Ну, понятно. Ну, да. Во-первых, сразу возникает вопрос, на какой черт России и Мальта? Это большой-большой вопрос, если честно. Ну, хорошо, даже прекрасно, у нас там база. У нас всегда никогда такого флота не будет, ну, в силу обстоятельств, как у Англии. Зачем нам эта база? При первой же войне они его просто уже заберут. Там никакой стратегической цели не выполняется. И ладно бы еще кусок в Индии там где-нибудь отхватили, построили бы колонию. Кто знает, все-таки Павел-то тоже может наблюдать ситуацию, что Англии удалось у Испании откусить кусочек скалы. Так а потому что это Англия. И закрепиться там. Ну почему бы не попробовать сделать то же самое? Потому что Англия владеет флотом, а как мы понимаем, Гибралтар без флота нельзя взять. Только поэтому, и все. Совершенно верно. Ну, плюс к этому здесь, конечно, еще один из очень важных моментов Павел совершенно не учитывает. То, что войти-то в Средиземное море русскому флоту крайне сложно. Да, там еще и Турция присутствует, да. Которая нас просто не пустит. Что там два узких прохода, один у Испании, другой у Турции. И как только мы теряем здесь союзников и доброжелательные отношения, флот оказывается блокированным. Да, это даже вообще, если даже Англию не трогать. Это с одной стороны. И с другой стороны, вот здесь возникает для него спасительный момент. А если вы помирились с Францией, где вообще-то к власти приходят вроде бы люди, не связанные по-настоящему вот с этим ужасом революции. Угу. И... Ну да, Наполеон приказов про аристократов не подписывал. Все-таки, да. Кто такой был Наполеон в начале революции, чтобы его там кто-то помнил? И узнали-то его только когда после взятия Тулона, и то только как генерала, да? И вот возникает момент сам, то есть будущего. Что мы здесь видим? Да, можно попытаться заручиться поддержкой Франции. Франции же выгодно иметь тоже союзника. Ну, это был хороший союз, сильный. Да. Да. Ну, по-настоящему сильный. И в принципе, если у вас союзник Франция, то Франция позволит вам снабжать флот и вашу базу на Мальте. То есть, в принципе, самое-то интересное, что Франция показывает, что Мальта-то ей не интересна. У Франции другие цели. Угу. Чтобы она обращала внимание, такой маленький остров. Если тем более, что Франция контролирует Италию, ну смысл ей, в принципе, Франции в это время за Мальту так держаться. Uh-huh. То есть Павел мог посчитать, что Мальту все-таки он может получить, договорившись с Наполеоном, оказав ему услугу, в частности, поучаствовав в том, что в походе на Индию и в дергании английского, что называется, тигра в его логове за усы. Uh-huh. То есть попытаться посягнуть на любимую жемчужину. В России обычно, так сказать, ну, дворянство, прежде всего, конечно, эта идея-то была воспринята совершенно как безумная, вот, особенно индийский поход, то есть до сих пор о нем как об анекдоте вспоминают. Но тут все-таки нужно отметить еще следующий очень важный момент по-настоящему. Дворянство, оно очень замечательно властью развратилось к этому периоду времени. Ленивое было. Оно, так сказать, несколько раз возводило императоров, что называется, на престол. Да. Замечательно, скажем так, свергая тех, кто им не нравился. А дальше почти 30 лет хорошего лежания на боку, да, по большому счету. Да, владение крепостными на совершенно полностью беззаконных основаниях. Вот. То есть можно было убивать, там делать все, что угодно. Рабы. Нет, и вот момент сам по себе. И тут появляется император, которому почему-то хочется, чтобы все служили. Порядок наводит, что самое важное. Вот. В России наводит порядок. Да, и заставляет работать. Ну, что такое? Как можно? Ты сидишь нормально, 20 лет не работал, тут приходят и говорят, выходи на работу. Ты дворянин, у тебя там такие-то, что называется, вроде бы, по идее, звания, навыки, ты тут-то должен служить, но не хочется служить-то. Хорошо же вот так дома-то. Я вот сейчас подумал о том, что ведь, по сути дела, Павел открыл в истории, в российской, вот такую череду идеалистов на троне, которые в основном все плохо заканчивали. Николай Первый, сын его, ну, типичнейший идеалист. Ну, поменьше, чем отец, конечно. Поменьше, но тем не менее в международных отношениях считал, что должны быть друзья. Вот. Да, было такое, И кончил Крымом. Вот. После этого, значит, ну я То есть самый любимый пример многих – это помочь, конечно, Австрии подавить венгерское восстание и получить, что называется, удар в спину от Австрии в ходе Крымской войны. Да, то есть остаться в результате вообще без союзников, на всех обидеться. Значит, ну там, я не знаю, насчет Александра II, они все-таки более прагматичные, я уж про Александра III совсем не говорю. Ну, простите, ну Николай II, ну просто душевный человек. Дружил до гроба. Но тут вот одна чем потрясающая вещь будет, что называется, если так вот поглядеть, к чему это приведет. Вот такой момент идеализма и прочее, прочее. Николай II просто хороший человек, слабый в этом плане. Он вообще не правитель. Дружил до гроба. Да. Фактически до гроба. Вот все дружил. Но. Меня, знаешь, вот в этой связи всегда же хочется какие-то исторические параллели провести. Вот, может быть, не настолько очевидные, но они есть. Вот когда мы вдруг начинаем говорить, вот там, «Коль наш друг», или там, вот у нас есть друг, там, скажем, Китай, а вот этот, значит, нам не друг. Какие там друзья, простите? Мы уже насмотрелись на друзей. Нет, ну, у Бориса Николаевича были, конечно, верные друзья. Друг Бил, друг Гельмут. Да, да. Вот, интересно, только знали ли они об этом, вот в чем вопрос. Что они такие друзья до гроба и прочее, прочее. Вот эта эмоциональная политика внешняя российская, проводимые некоторыми российскими руководителями, так сказать, ну, императорами, потом там президентами. Ну, точно так же второй вариант возникает, что мы и обижаемся совершенно эмоционально в итоге. Конечно. Иначе... То есть, когда вот берется, возникает обида, причем на ровном месте только из-за того, что кто-то не так поздоровался, грубо говоря. Или почему-то посмел позаботиться об интересах своей страны, не одобрил, в первую очередь. Не одобрил. Вот мы хотели, чтобы нас все любили и одобряли, а нас не одобрили. Мы обиделись, стали рвать рубашки и топтать сыр. Ну, в общем, ладно. Прошу прощения, что перешел на реаль. Это заботит, друзья мои, это заботит. Вот мы говорим об истории, а это заботит. Хорошо, вернемся назад. Вернемся в замечательный уже эпизод такой, который как раз вот во всех фильмах так ярко проходит, как некий вот кульминация правления и итог его. Причем часто подчеркивают, что возможно, что и заслуженные. Это заговор и убийство императора. Ну, в котором участвовали косвенно и, как утверждают, его сыновья. Ну, это 100%, что они там участвовали. Это, здесь... вот, это же история, понимаешь? Представь себе, он Дон Кихот и погибает как король Лир. Это такой персонаж. Тут один еще маленький момент, просто нужно будет сказать совсем чуть-чуть перед тем, как мы придем к заговору. Во внутренней политике Павел I попытался начать делать то, что потом будут продолжать его сыновья. Он попытался, во-первых, самое главное, он попытался лишить дворян власти. Власти политической и экономической. Лишить экономической власти, это вот он начинается с указа о трехдневной барщине. Рекомендательный, малоисполняемый, но это один из первых шагов сам по себе. Дальше запрет продавать крестьян, скажем, порознь, разрушать семьи и так далее и тому подобное. Хоть как-то попытаться убрать экономическую силу дворянства. И дворянство начинает очень сильно, конечно же, заводиться в этом плане. То есть выгнал на работу, и дальше начинает обрезать, что называется, денежные потоки понемножку и возможности хорошо жить. Ну и здесь возникает момент. Дворянство вспоминает же замечательный эпизод. Екатерина хотела оставить престол не сыну. Да, который потом скажет... У меня все будет, как при бабушке. Вот. И это ключевые слова. Да, совершенно верно. Хотела оставить престол внуку, любимому внуку Александру. Вот. Любимый внук Александр, помимо всего прочего, окружен соратниками Екатерины. Да, и так очень сказать, умеет с ними ладить. Да, замечательно, все прочее, прочее. Там последний любовник Екатерины точно так же присутствует, Платон Зубов, так сказать, его брат, так сказать, и далее тому подобное. Вокруг Александра группируются самые интересные, как представители силовых структур того периода времени. Так, такие, как... Он лукавый же, властитель да. лукавый. Он же сумел всех буквально обаять и привлечь. Смотри, там руководители гвардии, там вокруг да. него совершенно нормально. Что там? Генерал-губернатор Петербурга точно так же это поддерживает и входит. И самое интересное, он замечательно ладит с англичанами. Молодой человек был очень способен, очень просто. То есть, я говорю, и замечательно ладит с англичанами. Да. А вот здесь, что, да, англичане, ну, мягко говоря, очень сильно... Переживали. Переживают. Потому что, ну, не дай бог на самом деле состоится союз, полнокровный, полноправный союз Франции и России, и Англия, которая не имеет мощной сухопутной армии, вряд ли что-то сможет удержать по-настоящему в Европе. И кто ее знает, вдруг эти русские на самом деле прорвутся к Индии. Не с первого раза, так со второго, с третьего, чего доброго. Или, не дай бог, они нормально договорятся с французами. У французов флот неплохой, не самый сильный, но все-таки неплохой. Да, неплохой, конечно. И они могут попытаться прорваться. А угроза возникает отчетливая. Там возникал некий такой геополитический, как бы это сказать, альянс. Это вот, во-первых, ну, Соединенные Штаты, которые... дружили с Францией, враждовали с Англией, с Россией, с другой стороны, в середине Франции. Замечательно. И вот, а тут еще следующий момент, все-таки еще тоже нужно вспомнить. Один из очень важных указов Павла, это будет указ, который отменил Петровский указ о престолонаследии. И теперь, что самое интересное, если исчезает император, то, по идее, чисто внешне не возникает никакой, скажем так, драмы в стране. Не возникает вроде бы борьбы за власть, есть законные наследники, это дети императора. Так он же еще плодовитый был, надо ему отдать должное. Он родил трех сыновей. Да, совершенно верно. Причем, ну, и таких ребят-то достаточно интересных, то есть смотришь на их портреты, ну, там все нормально. Они, извините, ну, не карлиники никакие там, не курдосы, а такие хорошие, в общем, вальяжные мужики. Да, в первом браке у Павла там детей не было. То есть во втором, да, три нормальных сына, в принципе. Такие красивые, высокие ребята, все в порядке. Если мы даже так ради интереса посмотрим, прожившие довольно долго, много, с хорошим, да. крепким здоровьем. Да, и потом еще ставишь и такое количество потомства, что Романовы теперь уже никогда. Ну, то, что называется Романовы, они уже точно да. никогда не переведутся. Если мы даже просто возьмем этот знаменитый миф о том, что тот же самый Александр Первый не скончался, а превратился в старца Федора Кузьмича, то прожил-то он, получается, от старейства вообще очень долго. Ну, а, собственно, кто ему мешал? Да, то есть вот момент, что это были люди с крепким, хорошим здоровьем, то есть нормальной наследственности, получается, самое это интересное в этом плане. То есть, в принципе, он, да, ну, и, значит, есть надежда, что они могут долго находиться на престоле, а тот же самый Александр испытывает симпатии к Англии. И вот здесь, ну, в принципе... Все карты сложились. Я считаю, вот лично моя точка зрения, что здесь очень четко сошлись интересы трех, как таковых, группировок. Это екатерининских, что называется, аристократов, которые оттеснялись от власти, и которые боялись, особенно тот же самый Зубов и его брат, что сейчас вот, не дай бог, начнутся дела о коррупции и всем остальном, uh-huh. потому что они очень хорошо, конечно, казну попотрошили, uh-huh. и Павел начал добираться до них потихонечку, до всех этих бывших людей. Второй момент очень важный, это, конечно же, наследник престола, который знает, что вообще-то бабушка хотела завещать престол ему. Вот, и он себя ощущал, видимо, уже в этом плане вполне полноправным. Ну, раз у него вокруг и советик был такой, да, кабинетик, так сказать, да. Вот. И, конечно же, это Англия в данный момент. Потому что Англия боится союза с Францией. Англия боится появления вот этого блока в Европе. Потому что это угрожает благополучию английской и торговли, и внешней политики. И ведь, по сути, Англия спонсирует этих самых заговорщиков. Ну, а по поводу того, что дети знали, не знали о покушении на своего отца... Да, там вроде бы все говорят, историки, о том, что Александр отдельно оговорил момент, что во время переворота его отец не должен пострадать, в принципе. Но при этом, если мы посмотрим, кто участвует в перевороте и входит в спальню, и там наблюдаем и Палина, и Зубова, так сказать, и еще ряд персонажей, возникает вопрос, каким образом Александр, то есть Павел, может остаться в живых, когда там оказываются эти люди? которые его просто ненавидят. Ну да, там-то убийцы совершенно конкретные, военные люди, да. Им пофигу. Нет, плюс к этому там тот же самый Патрио Зубов, так сказать, он четко совершенно, как и они нацелены на одно, им нужно устранить эту угрозу, они ее боятся, и плюс к этому они заставляют, а если они его убивают, они вообще-то заставляют с этим считаться. Но то самого Александра. По-другому не могло быть с точки зрения Александра, потому что он же понимал, что существует, ну, так сказать, традиция династии, и он не может быть отцеубийцей. Совершенно верно. Вот. Поэтому, ну, и все с этим согласились, действительно, потому что это слишком уже, как сказать, выходит за пределы, это уничтожает легитимность династии. Но самое-то главное, что будет потом, мы видим. Никто из людей, которые приняли участие в убийстве его отца, не пострадали, и они все, так сказать, были освобождены от ответственности. Да. То есть Александр получил великолепно знают, чем это может закончиться. Ну, еще один момент косвенности самого знания сыновей о устранении отца. Это когда во время одной из версий там присутствует упоминание о том, что когда, ну, самое интересное, никто не может толком сказать, то ли Павла задушили, а то ли табакеркой убили. И потом ударили табакеркой, то ли ударили табакеркой, потом задушили, то ли одновременно. Есть ощущение такое, что его там месили просто. Да? Совершенно верно. Но в ходе вот этого убийства, ведь сохранилось же потом упоминание одного из тех, кто там участвовал, что посчитал Павел одного из убийц, который его душил, принял за своего сына Константина и начал там, так сказать, умолять этого не делать, потому что, ну, во-первых, это противно самой природе человеческой, во-вторых, что как сын вообще может здесь оказаться и так далее и тому подобное, что он должен оказаться на стороне отца. То есть, получается, даже если на то пошло, если уж он принимает за Константина, значит, и считает, что тот может здесь оказаться, получается, да, у него не сильно хорошие отношения сложились с сыновьями к этому периоду времени, и что и Константин, и Александр, в принципе, хотели бы отстранить отца от власти. Может быть, не убивать, но отстранить. По крайней мере. Я думаю, они просто пустили все на самотек. Так же, как и Екатерина поступила. То есть, вроде как арестовали мужа, отправили, а там уж как бог послет. Ну, а догадливые царедворцы понимали, что лучше сделать так. И взяли, как сказать, ответственность на себя, не сильно этим рискуя. Ну, у меня-то еще такая, честно говоря, мысль иногда рождается, когда я гляжу на данную эпоху, эпоху Павла. Мне кажется, что сыновья, которые знали, конечно, о перевороте, участвовали в нем, они, вот самое интересное, надеялись идеализм своего отца, его вот иногда довольно экстравагантные, странные может, он отречется. Приказы и все прочее. Нет, может быть, даже не то, что он отречется. Возникал следующий момент. Его же можно все-таки официально было признать недееспособным. Ну, в любом случае, он официально передаст власть. Да, и он передаст власть. То есть, сказать, что он вот заболел там, ну, надорвался на работе, нуждается в лечении. То есть, они искренне, может быть, они могли надеяться на то, что после того, как отца отстранят от власти, они его убедят под благовидным предлогом отправиться на лечение, отказаться от власти и передать им, что называется, полномочия. Ну, по крайней мере, старшего. Ну, как показывает история императора Домициана, от власти можно отстраниться, выжить очень трудно после этого. И на самом деле там еще ведь ситуация была в том, что ведь общество восприняло это чуть ли не как праздник. Насколько мне помнится, там просто народ бегал по Петербургу, кидал в воздух шляпы и кричал «Ура!». Ну, скажем так, петербургское общество прежде всего обрадовалось, которое явно устало от регламентации, от вмешательства, так сказать, в привычный сложившийся образ жизни. И самое-то, опять же, вот неизбежно возникает вопрос. А Екатерина II так не нагружала свой столичный город работой? Она все-таки, скажем так, с точки зрения многих, была вот такой нормальной императрицей, как раз, которая не заставляет приличных граждан работать и трудиться постоянно на благо государства. Она сама на него, на это благо трудится. И вот что любопытно. И поэтому, когда вас заставляют, ну, конечно. Вот парадоксальная российская история, да, нас все хают за то, что, ну, ленивый народ не очень любит работать или не любит работать там по принуждению, из-под палки. Но вот когда вот период такой вальяжности, ну, на тебе, пожалуйста, и у нас и успехи, и внешнеполитические, и нельзя сказать, что эта страна там была прям такой нищей, да все нормально жили. Ну, я не имею в виду, конечно, крестьянство, вот, но, опять же, это и голодоморов особенно-то и не было, вот. То есть очень забавно происходит то, что чем меньше регламентации, тем мы как-то вот умеем устраиваться здесь, так что ли? Ну, это один из моментов, это так, безусловно. А второй момент все-таки, вот здесь, если так, почему так общество отреагировало на Павла I, на его убийство, я только могу вспомнить анекдот по этому поводу, очень показательный, что у России всегда есть два пути выхода из кризиса. Реалистичный, что называется, и фантастичный. реалистичный. Прилетят инопланетяне и все наладят. Фантастичный, нам придется работать самим. Павел Первый оказался фантастом. Да, он был инопланетянин. Да, реально. То есть да. Общество-то надеялось на то, что приедут иностранцы, приедут кто-нибудь еще. То есть не будет государство к ним сильно лезть. То есть государство все-таки будет нормально разрешать, что называется, что-то делать, что-то не делать. То есть вот что люди привыкли при Екатерине по-настоящему? Издаются законы, но они не вводятся, они не реализуются. И есть хорошие законы, есть плохие. Но если по-настоящему закон можно обойти и не реализовывать, всегда легче жить, и может быть, человеку. Всегда говорилось в советской армии, что, собственно, что российская, что советская, будете плохо себя вести, будете жить по уставу. Очень точное вот это понимание. И вот здесь как раз, а когда начинают вот эти законы, очень часто, да, мелочные, совершенно ненужные, четко проводиться и пытаться реализовываться, общество испытывает, конечно, мягко скажем, к такому правителю недоброжелательное отношение. Тут все сошлось против Павла, и внешняя политика, и внутреннее недовольство, и династический интерес. Так что вот, боюсь, что он бы вот в любом случае кончил не очень хорошо. Ну, такова историческая судьба. Весь вопрос заключается только в том, извлекаются ли из этой истории уроки. Ну, что Павлу не повезло, он просто оказался не в ту эпоху, по большому счету. Ему бы так века за полтора-два до этого. Или после. Или после, самое интересное, совершенно верно. Вот сейчас, например, а почему бы нет? Ну, вот сейчас, да, потому что сейчас тоже у нас можно много что порекламентировать. Да, рыцарь. Да, тоже хорошо воспринимается. Меча и орала. Вот. Ну что ж, друзья мои, вот мы так поговорили об эпохе Павла Первого. Следите за анонсами, пока мы сами точно не знаем, о чем мы будем говорить в следующей программе. Но я не сомневаюсь, что это будет не менее интересный разговор. Это был Олег Тихомиров и историк Андрей Федоров. Спасибо вам. До свидания. Уроки истории.